Ага, чтобы меня тут грохнули или на цепь посадили. Нет уж, пришлось терпеть. Хорошо, хоть удалось разобраться со всеми этими уродами благодаря фактору неожиданности. А могло ведь и совсем по-другому выйти. Миленький Миля, хорошо звучит. Улыбнулся я под конец своего спича. Миля, а где ты так хорошо говорить научился? Спросила недоуменно девочка. Ты же столько лет ни с кем не общался. Надо же, умная девочка. Усмехнулся я. Кстати, как твое имя? Прекрасная дева. Цари, прошептала смущенная девочка. Атама и Никус заулыбались. А ты, я так понимаю, Никус? Обратился я к мальчишке. Ага, неуверенно пробормотал тот. Как насчет сократить тебя до Ника? Спросил я его, продолжая знакомство. А затем посмотрел на Тому и Цари. Никто не возражает, а то как-то несерьезно для пацана, Никус. А у самого-то имечка. Рассмеялась Цари. Я как раз по этому поводу хочу предложить вам звать меня другим именем, Крисом, сказал я. А то Миля, это как-то по-девчачьи, особенно для такого крутого перца, как я. Но ты, Тома, в семейной обстановке можешь меня звать Эмилией, если хочешь. А почему Крисом? Заинтересовалась Цари. Да я слышал, меня тут крысой называли, вот и решил это прозвище немного облагородить. Все-таки Крис, сокращенное от Кристиан, почитатель Христа. Кристиан, никогда не слышала такого имени, прошептал растерянно Тома. А кто такой Христ? Не Христ, а Христос, вздохнул я. Господи, куда же я попал? Тут даже о Христе никто ничего не знает. Крис, ты кто? Спросила изумленная Цари. Слушайте, а пойдемте в дом, предложил я. Там и поговорим. Да и пожрать я бы не отказался. Женщина всплеснула руками и затараторила. Господи, вот же дура я, совсем забыла. Пойдемте скорее в тепло. В доме Тома и Цари начали хлопотать с обедом, от приготовления которого их отвлекли претензии игрока на локальное господство в отдельно взятом поселке. Я при этом не стал оттягивать неизбежное и сразу открылся. Милые дамы и господин, не стану юлить, ходить вокруг да около, да еще и водить вас при этом за нос, начал я, созерцая открытые рты от моей тирады и ухмыляясь своей очаровательной улыбкой. Не скрою, пока собирался на баталию с игроком, я мельком глянул на себя в зеркальце, увиденное в доме Томы, ну и рожа у меня, я вам скажу, чуть сам в обморок не грохнулся. Так вот, я не мальчик, молвил я и сделал драматическую паузу. На самом деле я девочка. Окинув вытянувшиеся физиономии моих компаньонов, я расхохотался. Вволю насмеявшись, я продолжил. Простите меня ради бога, боюсь, моя шутка вам не очень понравилась, но видели бы вы себя, это просто умора. Продолжал я хихикать. На самом деле я, как вы уже догадались, совсем не Миля. Но спешу тебя, Тома, успокоить, он по-прежнему здесь, в этой голове, слушает и смотрит на тебя. Кстати, Тома, он тебя помнит и очень любит. Сказать он этого не сможет, потому как говорить не умеет. Отсутствие общения с людьми последние годы даром не прошло. За последние полтора года, что мы были с ним вместе в этом теле, мальчик не произнес ни одного слова. Поэтому Миля, наверное, первое время будет плохо понимать твои слова, Тома, но я уверен, что он почувствует твои эмоции. Что касается меня, то мое имя Сергей Переверзев. До моего переноса в ваш мир мне было 20 лет. Плюс здесь я вместе с Милей провел полтора года. Получается, что мне сейчас 21,5. Совершенно не понимаю, что стало причиной моего переноса сюда, в этот мир, в тело маленького мальчика. В своем мире я вечером лег спать, а проснулся уже в голове Мили. Полтора года я пробыл в голове пацана простым беспомощным наблюдателем. С Милей мне общаться не удавалось. Лишь последние 8-9 месяцев я постепенно научился подсказывать мальчику те или иные полезные вещи. Например, научил его пользоваться оружием. Кстати, а когда Миля замочил бандитов? Вчера или сегодня? Вчера, быстро ответила Цари. А во, долго я провалялся, удивился я. Так вот, после вчерашней бойни мы с Милей словили жестокий отходняк от горячки боя и оба отрубились. А сегодня я очнулся и понял, что контроль над телом перешел ко мне. После того, как мне удалось убить игрока, я чуть-чуть пообщался с Милей, почувствовав его эмоции к тебе, Тома, и поняв, что он тоже в сознании. Я его спросил, согласен ли он с тем, что контроль над телом перешел ко мне. Он вроде бы ответил мне, что не возражает. Допускаю, что он очень сильно устал от такой жизни и хочет какое-то время отдохнуть, побыв пассивным наблюдателем. Сразу вас предупреждаю, что совершенно ничего не знаю ни о вашем мире, ни о том, кто вы такие, кто такой Миля, к кто такие эти уроды, которых Миля вчера убил, как вы все здесь оказались и чем все местные здесь занимаются. Я очень хотел бы услышать от вас самый обстоятельный рассказ обо всем, что только вы можете мне поведать. Естественно, говоря обо всем, я имею в виду все, что как-то будет определять мою дальнейшую жизнь. На ваше сокровенное я при этом не претендую. Если хотите что-то уточнить, не стесняйтесь, спрашивайте. Но сейчас я бы предпочел послушать вас, так что я весь внимание. Когда я закончил говорить, то понял, что так могу остаться вообще без обеда, поскольку Тома присела на лавку и сидела как истукан. Я обратился к ребятам. Цари, Ник, давайте дадим Томе возможность переварить все это и возьмем готовку на себя. Ну и в процессе этих хлопот рассказывайте потихоньку. Начните с простого. Что это за мир? Кто вы такие? Что это за место? Чем вы тут занимаетесь? Кто эти уроды, которых меня убил? Цари спохватилась и заявила. Сидите, я сама справлюсь. Ник, рассказывай ты. Ник начал рассказ, а я заставил Тому пересесть с краешка скамьи поудобнее за стол, сам сел рядом с ней и прижался к женскому боку, приобняв Тому и поглаживая ее по спине. Она немного отмерла, обняла меня в ответ и начала гладить меня по голове, изредка вытирая слезы, обильно текущие у нее по щекам. Понятно, что Тома гладила по голове не меня, а Милю, но и мне было приятно. За полтора года я так истосковался по человеческому теплу и нежности, что и сам впитывал ласку Томы как губка. Надеюсь, я Милю не обделил тем самым. Так мы и провели весь оставшийся день, плавно перешедший в вечер, а обед незаметно превратился в ужин. Я слушал рассказ всех троих и оплывал от лютого ужаса. В фикшене в подобной ситуации главному герою принято шептать себе под нос. Вот это я попал. Но поверьте мне, это слишком мягко сказано. За такое попадалово главные герои должны писателей фантастов подвешивать за яйца. Поздно вечером встал вопрос, кто где будет спать. Тома категорически не желала отпускать от себя Милю. Она, кстати, решительно заявила, что я всегда для нее останусь Милей, хоть она и понимает, что разговаривает не с мальчиком, а с другим парнем. Я не стал возражать, для Томы я готов был сделать любое исключение, узнав, какое место она занимала в жизни мальчика. Для себя я решил немного подыграть женщине, начав ее называть бабой Томой, что выглядело более адекватным для окружающих. Так вот, получалось, что в доме с Томой должны были спать я и цари. Однако Ника аж передергивала от мысли возвращаться на ночь в холодную хижину. Можно было устроить ночевку в доме бандитов, но пока печь растопишь, пока дом прогреешь. В итоге, цари ушла ночевать в комнату к Томе, а мы с Ником завалились спать на полу под столом возле печки. Заодно и дрова подбрасывать было удобно. Глава 7. Умник Кирет. На следующий день за завтраком я остро поставил вопрос. Мои дорогие, надеюсь, вы понимаете, что мы с вами теперь повязаны на всю оставшуюся жизнь. Ну или хотя бы на ближайшие годы, снизил я пафос. Я доверил вам свою тайну и очень не хотел бы, чтобы о ней узнал весь белый свет. Для меня это прямая дорога в рабство. Вы трое являетесь бывшими рабами и, я уверен, очень не хотите обрести себе нового рабовладельца. Нам четверым теперь надо изо всех сил держаться вместе, чтобы вырваться из этой задницы и наладить новую свободную жизнь. И лучше всего, если мы будем на равнине помалкивать о том, через что здесь, в проклятых горах, пришлось пройти цари и Томе. Посторонним людям об этом знать совсем не обязательно. Поэтому у нас сейчас три задачи на будущую жизнь. Первая, надо как-то вырваться из этих гор на равнину. Вторая, наладить нормальную жизнь. И третья, хранить тайны друг друга. Кстати, надеюсь, вы понимаете, что мое настоящее имя лучше вообще никогда не произносить. Даже наедине со мной, мало ли, вдруг кто-то подслушивает. Все понимают это, все согласны работать над этими задачами. Три кивка стали ответом. Замечательно. Тогда за работу. Для начала нам в поселке надо навести порядок. Начали с раздевания мертвецов и вытаскивания трупов подальше за пределы поселка. А чего? В проклятых горах любая одежда высоко ценится. Затем я велел собрать в поселке все оружие и стащить пред мои очи. Из того, что я увидел, меня ничто не заинтересовало. Дождавшись момента, когда Никуса не было рядом, я показал Томе и цари на оружие, а потом с вопросительной моськой показал в сторону, куда ушел пацан и продублировал голосом. А Нику вообще можно доверять? Гнильцы у него в душе нет? Дамы заверили меня, что Ник ровный пацанчик. В итоге, когда мальчишка вернулся, я ему кивнул на оружие, мол, выбирай, что нравится. До того долго не доходило, что от него ждут, пока я прямым текстом не сказал: «Выбирай, будешь у нас теперь воином». Ник долго не мог поверить в то, что ему доверяют оружие, затем нерешительно потянулся к мечу, поглядывая на нас, словно проверяя, не шутим ли мы. Наконец меч, который уже успел побывать вчера в центре событий, получил себе нового хозяина. Как я не предлагал Томе взять себе что-нибудь, так категорически от всех железяк отмахивалась, пока наконец не продемонстрировала мне свой большой поварской нож. Цари тоже от всего отказалась, заявив, что ей и кинжала хватит. А потом, помявшись, показала на мой лук и попросила дать пострелять. Я рассмеялся и ответил: «Да забирай, он тебе больше подходит. Мне длинной рукой силы не хватает его по максимуму использовать». И это была правда, девочка была выше меня почти на голову и довольно крепкой физически. А потом была баня, но не совместная. Вначале помылись дамы, и лишь вторым заходом мы с Ником оттопырились. Пацан, когда увидел все мои шрамы, только рот разинул и долго не мог его закрыть. На это я лишь вздохнул. Хоть и говорят, что мужчину шрамы украшают, но я бы предпочел оказаться не таким красивым. Все трое в нашей компании сразу и без обсуждения признали во мне лидера и во всем слушались беспрекословно. Ник по своему характеру был тихоня и легко принимал свою роль ведомого. Цари же наоборот была девочка с характером. Даже тот факт, что почти год систематических изнасилований не сломал ее душу, говорил о многом. Девочка, кстати, оказалась неплохим стрелком из лука. Мало того, что он ей больше подходил по размеру и силе натяжения, но и, как выяснилось, в прошлые годы, когда она еще не попала в рабство, ей довелось пострелять из лука, правда не такого хорошего, как этот подарок незнакомца. Через день нам удалось вычистить гадюшник, в котором обитали те два мужика, которых Миле довелось грохнуть. Дело в том, что в этом доме была неплохая печка, и все сошлись на том, что мы с Ником все-таки переселимся в него. Баба Тома уже не переживала остро, что я снова могу исчезнуть в неизвестность. Ей было достаточно видеть меня каждый день живым и здоровым. Вот так мы и продолжали ковыряться в поселке, налаживая нормальную жизнь, какой она могла получиться в таком месте без взрослых извергов и малолетних уродов. Не все, что мы делали, было мне интересно, но для меня в это время на первом месте стояло общение, потому как мои компаньоны продолжали меня грузить информацией о новой реальности. Один мой вопрос поверг их в шок: «Скажите, как называется язык, на котором мы с вами разговариваем?» «Я как раз хотела спросить, откуда ты, Крис, знаешь наш язык?» Задала встречный вопрос цари, но спохватилась и ответила: «Это русский язык, сейчас расскажу, но вначале объясни, что означает слово русский». «Ничего», произнесла удивленно цари, «это просто название языка, то есть, кроме как для обозначения языка это слово больше нигде не используется». «Ну да, наверное», протянула неуверенно девочка. «А откуда взялся этот язык?» «Зарагост его ввел еще 1000 лет назад», ответил Ник. «Он заставил все население континента перейти на него и запретил все национальные языки». «А откуда он его взял, этот язык?» «Не знаю», ответила цари. «Тебе, наверное, об этом надо какого-нибудь умника спросить. Кстати, тобой тут как раз умник интересовался». «Какой еще умник?» «Это надо тому спрашивать. Она с ним разговаривала. Пошли спросим». «А язык? Ах да, цари, у вас же есть еще отдельные народы?» «Ну да, но этому уже мало кто придает значение. Зарагозд запретил людям делить человечество на народы. Он говорил, что это плохо. От этого войны часто возникают. Но раньше были отдельные народы и они говорили каждый на своем языке. Да, в нашем мире то же самое, только это до сих пор актуально. У нас англичане говорят на английском языке, немцы – на немецком, французы – на французском. И есть у нас еще такой народ, представители которого себя называют русскими. Так вот они говорят на русском языке. Я не знаю, как Зарагост связан с моим миром, но этот маг ваш язык взял у нашего народа, причем этот древний старпер каким-то образом взял язык из моего времени и перенес его на 1000 лет назад в вашем мире. Поняли, вы говорите на языке моего народа. Я русский. Еще бы понять, почему у вас мой язык совсем не изменился за столько времени. Дело в том, что языки очень быстро меняются. В моем мире русские 1000 лет назад говорили так, что я с ними разговаривать бы не смог. Мы друг друга вообще не понимали бы. Так Зарагост запретил менять язык, сказал Ник. Он дал образцы языка и сказал, что надо всегда придерживаться их. Охренеть. Ну и чувак был, этот ваш Зарагост. Воскликнул я, а потом меня осенило. Интересно, уж не русским ли он был, да еще и моим современником. Как я и предполагал, этим умником, интересовавшимся мной, был щедрый незнакомец. Оказалось, что еще в конце осени этот мужчина приходил в поселок и много обо мне расспрашивал. Общение с искателями у него не задалось, слишком уж они были разными людьми, а вот с бабой-то мой умник долго разговаривал на эту тему. Женщину поначалу напрягали эти расспросы, но увидев неподдельный интерес к ее воспитаннику, а также обнаружив в лице собеседника хороший источник тех знаний о мальчике, которых она уже давно была лишена, у них в итоге получился очень задушевный разговор. Этот мужчина, как я понял, был в проклятых горах довольно известной личностью. По своей сути он являлся белой вороной среди искателей, поскольку умник никогда не использовал мясо, всюду лазил сам и, как казалось многим, совершенно не гнался за прибылью. Скорее он был чем-то вроде исследователя цивилизации древних магов. Для него главной добычей становились знания, а не доход от продажи безделушек, выкопанных из древних развалин. Отношения почти со всеми искателями у этого фрика были очень натянутыми, они друг друга откровенно презирали. Искатели считали чужака чокнутым заучкой, но старались не задирать умника, как его обычно называли, так как он нередко платил хорошие деньги за некоторые артефакты или разовые услуги. Сам же умник относился к искателям как к нелюдям, которые недостойны благородного звания искатель. Как он сам сказал бабе Томе, деятельность этих мерзавцев больше подходит понятию падальщиков, и особенно Кирет, именно так умник сам себя назвал Томе, ненавидел искателей за все то, что они творили с детьми. Он со злостью в голосе сказал, что они не искатели, а обыкновенные бандиты, взявшие под контроль весь регион проклятых гор и их окрестности, поскольку все проходы сюда были в их руках, а значит и деревушки возле этих проходов, чье население фактически обслуживало потребности бандитов. И, как Кирет сам признался, он недостаточно силен, чтобы вычистить всю эту мерзость из проклятых гор, поэтому ему приходится мириться с таким нежелательным соседством. Выслушав от бабы Томы все эти рассказы об умнике, я серьезно задумался. В принципе, связь с таким человеком была лучшим вариантом социализации, которая для меня неизбежна. Дни щелкали на воображаемом календаре и постепенно приближался тот миг, когда в поселке появится остальная часть банды искателей, ушедшая зимовать на равнину. Тамара сказала, что в банде всегда около 10 человек, но ее состав непостоянный. Есть ядро, 7, а теперь 5, поскольку 2 мы уже упокоили. И еще есть несколько человек, которые могут прийти на лето, а могут и пропустить год-другой. Таким образом, весной следует ожидать появления около 8 бандитов, которые могут привести с собой 15-20 детей. И я был не настолько самоуверен, чтобы считать нас способными справиться с 8 взрослых и сильных мужиков, для которых убить человека или ребенка все равно, что высморкаться. И даже цари мне в этом не сильно поможет, а уж бабу Тому и Ника я не рассматривал в принципе, поскольку они не были бойцами даже в минимальной степени. Тома смогла бы втереть бандитам легенду о нападении на лагерь каких-то пришлых людей, которые взрослых убили, а детей увели с собой, но было понятно, только ей можно безбоязненно остаться в поселке к приходу банды. Она вряд ли пострадает, даже если разбойники и заподозрят ее во лжи. Будучи рабыней с многолетним стажем, Тома уже разучилась чего-либо бояться в своей жизни. Появившись в проклятых горах такой же девочкой, как Ликуся или цари, Тома прошла через многое и привыкла смиренно принимать все, что случалось в ее жизни. Другое дело цари или Ник, они явно не хотели возвращаться на положение рабов. Особенно цари, которая сразу решительно заявила, что лучше убьет себя, чем позволит кому-либо снова издеваться над собой. В принципе, я мог увести их в глубину развалин, но это стало бы лишь временным решением проблемы. Мы должны были уходить из проклятых гор, но что мы будем делать потом, если никто из нас четверых не знал, как жить во внешнем мире на равнинах? Можно обратиться за помощью к Кирету, но где его искать сейчас? Через 2 недели моего пребывания в поселке я заявил, что мне нужно сходить в мое логово, чтобы забрать все ценные, что там осталось. Цари и Ник запросились со мной, так как им было интересно побывать там, куда они раньше даже в самых смелых мыслях не решались забираться. Я их жестко проинструктировал о том, как они должны действовать в опасных местах, От меня ни на шаг и всюду ходить только за мной след вслед. Вроде бы прониклись. Спутникам я обрадовался, так как видел в них носильщиков, и в этом случае мы были способны все забрать за одну ходку. На следующий день мы отправились в путь с рассветом. До опасных мест шли, болтая без умолку, так как мои расспросы об этом мире продолжались. А когда проникли в опасную зону, я потребовал, чтобы ребята двигались строго по моей дорожке, которую я пробивал в снегу, доходившим мне до колена. Кстати, я начал замечать, что в опасных зонах мне легче прокладывать путь в глубоком снегу. Высокий магический фон мне как бы подсвечивал неровности земли под снегом. Я землю и камни видел еле заметными полупрозрачными линиями. И лучше всего это получалось, если день был очень пасмурным с сумеречным освещением. Так что моя дорожка иногда выходила довольно неровной. «Крис, почему ты идешь так неровно?» – спросила недовольно Цари. «Чтобы вы ноги не сломали», – пояснил я спокойно. «Здесь очень неровная поверхность. Ты что, видишь это под снегом?» – удивился Ник. «Ну-у-у, типа того», – неохотно я признался. «Но будет лучше, если вы об этом никому не будете рассказывать. Даже бабе Томе, ей можно, но только ей. А у нас и нет больше никого из знакомых», – напомнила Цари. «Я это на будущее говорю. Так, сейчас мы пройдем между двух духов, будьте осторожнее. Один вот здесь», я обозначил границу пятна магической энергии, бросив небольшой снежок, «а другой вон там», повторил я бросок. Так мы и пошли гуськом, я впереди, бросаясь снежками, а ребята за мной, друг за другом, с опаской поглядывая по сторонам. Наконец пришли ко мне домой, в павильон. «Ух, еж, ты здесь жил», восхищенно вздохнул Ник, разглядывая все мое хозяйство. «У меня еще есть подземная берлога», улыбнулся я. «Там всегда тепло. Мы туда полезем?» спросила заинтересованно Цари. «А как же? Ой, а зачем тебе эти книги? Мы их тоже потащим», удивилась девочка. «Да ты что? Здесь же не меньше полусотни», усмехнулся я. Когда мы с ребятами залезли в мою берлогу, Ник был в восторге. «Здесь всегда так тепло», восторгался он. «А в нашей хижине с Граком я так намерзся, просто ужас. Не упоминай при мне этого урода», прошипела девочка. «Мне как-то рассказали о том, что у Цари за история приключилась с этим придурком, которого я из лука подстрелил последним. У бандитов был такой порядок, девчонок без их разрешения никто не имел права трахать. Старшему мясу, бывшему в горах уже не первый год, их дети обычно называли старшаками, за особые заслуги бандиты разрешали пользоваться девчонками, а мелким или свежаку, как их еще называли, такое счастье обламывалось только в исключительных случаях. Но, как это обычно случается в подобных нецивилизованных сообществах с дикими нравами, мальчишки-свежаки также практиковали изнасилование девочек, особенно если те не обладали твердым характером. Девочки могли пожаловаться бандитам на обидчиков, а те в ответ угрожали ябедом избиением. Все как и везде. Вот игрок с самого начала стал прессовать Цари, говоря что-то типа: «Тебя же пилит старшаки, а почему мне не даешь и этот козел за все то время, что Цари с Граком провели в горах, а они оба оказались из последней партии мяса, в то время как Ник уже второй год был в рабстве? Так вот эта сволочь девочке немало крови попортила своими домогательствами. Настолько, что Цари до сих пор приходила в ярость от одного упоминания об этом говнюке. Девчонка только и спасалась тем, что ее практически сразу Тамак себе на кухню забрала, избавив от походов в развалины. В противном случае девочку в этих развалинах только и валяли бы мальчишки. В общем, зверство в этом месте творилось дичайшее, и проклятыми эти горы были в первую очередь для девочек. Такую судьбу самому страшному врагу не пожелаешь. Цари настолько сильную благодарность испытывала ко мне за то, что я для нее сделал, убив всех этих сволочей, что иногда вдруг, не говоря ни слова, подскакивала ко мне, хватала в охапку с такой силой, что я еле мог дышать, и держала так молча минуту-другую. При этом я чувствовал, как ее трясет жуткий колотун. Потом отпускала меня, вытирала слезы, шепотом извинялась и убегала куда-нибудь. Думаю, если бы Миля был постарше, она бы запросто могла предложить спать с ней, потому как, кроме своего тела, ей больше нечего было предложить в качестве благодарности. Когда мы рассортировали всю рухлядь, которую Миля успел натаскать за полторы зимы в свое подземное гнездо, то стали все лучшие поднимать наверх и паковать вместе с барахлом, отобранным в павильоне. Получалось многовато, но жадность нам не позволяла что-то оставить для второй ходки. В итоге я предложил сделать большую волокушу на ковер размером 3 на 3 метра. Ох, блин, помню, как его Миля один тащил домой. Навалили всю поклажу, перевязали это основательно, чтобы не растерять по дороге, и ломанулись изо всех сил домой, стараясь успеть добраться до темноты. Цари и Ник тащили волокушу за веревки спереди по нашим следам, а я сзади толкал это, как мог. Очень быстро мы осознали, что не дотащим. Добравшись из последних сил до границы опасной зоны, мы уже готовы были бросить все посреди дороги, чтобы вернуться на следующий день с новыми силами. Мы не сомневались, что все это барахло даже местной живности не понадобится, так как ничего съедобного у нас в волокуше не было. И в этот момент в начинающихся сумерках вдруг шевельнулся сугроб, и из него раздался голос: «Помощь! Не знаю, как там у ребят в штанах, но я был близок к тому, чтобы отложить пару-тройку кирпичиков». Потом быстро осознал ситуацию и понял, что в этом месте в такое время задать подобный вопрос мог только один человек. «Умник Кирет?» – спросил я жестким голосом. «Он самый!» – усмехнулся мужчина. «Тогда впрягайся!» – кивнул я на веревку. «А то уже темнеет, а нам еще чапать и чапать. Я пойду впереди, буду путь указывать, а вы втроем тяните». «Откуда все это добро?» – спросил Кирет, окидывая взглядом волокушу. «Это мое приданное», – ответил я, на что все рассмеялись, оценив мой искрометный юмор. В вечерних сумерках мой левый глаз показал себя во всем блеске. Я шел впереди по нашей утренней тропке, по которой, кстати, и Кирет пришел за нами и указывал ребятам на камни или ямы. У меня за спиной пыхтела классическая русская тройка. Кирет в роли жеребца-коренника и ребята по бокам от него отыгрывали роли престижных кобыл. Поскольку мужчина шел вслед за мной, то ему за свои ноги можно было не волноваться, а вот ребята били целикой, не знали, что под снегом. Тем более, что утром, когда прокладывал дорогу, я обходил все то, что теперь должно было попадать им под ноги. Поэтому рассказ Кирета о том, как он оказался у нас на пути, время от времени прерывался моими возгласами. «Ник, камень, цари, яма, цари, камень». Каждое такое предупреждение я сопровождал тычком небольшого шеста, обозначая опасность. Рассказ Кирета был прост. Пришел, увидел, победил. В эту схему уложилось следующее. Где-то через 2 часа после нашего ухода утром Кирет пришел в поселок и обнаружил одинокую Таму. Шел, как признался умник, целенаправленно узнать, нет ли какой свежей информации обо мне. Ну, Тама и вывалила на него такой свежачок, что Кирет долго оплывал. Как он выразился, он уже подозревал, что мальчик очень даже непрост, но не настолько же. В итоге, когда к умнику вернулась способность мыслить здраво, он вызвался пойти нам навстречу, чтобы при необходимости помочь дотащить весь мой скарб. Как он заявил Томе, судя по тому, какие горы трофеев он видел у меня в летнем лагере, я должен был быть очень богатым мальчиком. На что я рассмеялся и заявил: «Ничего, ничего, через день сходим еще разок и уже вчетвером притащим все остальное». После этих слов цари с Ником издали смех вперемешку с отчаянным воем. «А чем вы недовольны?» – усмехнулся я. «Вы готовы бросить 50 древних книг на открытом воздухе?» «Каких книг?» – сделал Кирет стойку. «Да хрен его знает, мне этот язык не знаком», – ответил я. «Но картинки в них попадаются забавные. Ты так говоришь, как будто тебе другой письменный язык знаком», – пропыхтел Кирет. «А-а, ну я просто пока еще плохо строю фразы», – промямлил я. «Не скажи, Крис, фразу ты построил идеально», – хихикнул умник. «И много тебе встречалось книг в развалинах?» «По-разному», – вздохнул я. «В одном месте я видел около 600 томов в хорошем состоянии, а в одном комплекте с одинаковым переплетом было 57 томов». «Крис, для такого маленького мальчика ты неплохо считаешь», – констатировал факт умник. «Да, пипец», – вздохнул я. «Что такое пипец?» – спросила цари. «Это пушистый зверек», – усмехнулся я. «И когда он к кому-нибудь приходит, то тому наступает полный пипец. Вот к твоему поклоннику Граку, а также ко всей остальной компании 2 недели назад как раз и пришел в гости такой зверек». «Ахахаха», – разразился громким хохотом Кирет, остановившись без сил. Рядом с ним тихо подхрюкивал Ник. Я обернулся и увидел счастливую улыбку цари, после чего состроил свою неповторимую кривую улыбку и выдал: «Вижу, вам понравился пипец. Когда-нибудь я вас с ним обязательно познакомлю», — сказал я и интригующе прищурился. Глава 8. Откровенный разговор. «А разве это не смертельно?» — перепугался Ник. «Не всегда», — успокоил я его. Ко мне же сейчас только что пришел он, и ничего, я жив-здоров. Ну, относительно, если подобное можно сказать про такого калеку, как я. И ничего ты не калека, тихо сказала цари. Так, цари, на свои первые свидания со своими избранницами я буду ходить вместе с тобой, чтобы ты вправляла им мозги, решительно я заявил. Договорились, улыбнулась девочка. Ну все, ребята, двинули дальше, а то уже почти стемнело, напомнил нам Киррет. Фигня, у нас Крис ночью видит даже лучше, чем днем, успокоил Ник. Хрен тебе, здесь это уже плохо действует, обломал я пацана. Магического фона маловато, подсвечивает плохо. Крис, надеюсь, ты мне это потом объяснишь, с надеждой проговорил Киррет. Возможно, если будешь хорошо себя вести, сказал я строгим голосом, на что Ник снова захрюкал, цари прыснула, а Киррет прокашлялся. Когда мы все-таки добрались до поселка, встал вопрос, куда деть груз. Ковыряться в нем мы уже оказались не в состоянии, а снаружи оставлять было жалко. Баба Тома предложила затащить волокушу целиком на склад, благо там нашлось достаточно свободного места и широкие ворота позволяли это сделать. Так и поступили, поскольку жрать всем хотелось просто неимоверно. За ужином мы с ребятами уминали приготовленные Томой вкусности за обе щеки, и нам некоторое время было не до разговоров, а Тома и Киррет переговаривались ни о чем, лишь бы разбить тишину. Когда же мы налопались до отвала, умник зашел с козырного туза. Какие планы строите? Через месяц здесь уже банда может появиться. Многое, конечно, от погоды зависит, но надо быть готовым и к раннему приходу. Поставил остро вопрос Киррет, глядя пристально мне в глаза. Уходить надо однозначно, вздохнул я, не отводя глаз с умника. Вопрос, куда? Я могу увести всех вглубь развалин, но это временный вариант, так как долго мы там не просидим. По-хорошему, уходить надо на равнину, но как, из нас четверых никто не знает, как выйти из гор, это раз. А второе, у нас нет ни знаний, ни опыта, как жить на равнине, да и средств никаких. Я могу вскрыть тайники бандитов, я даже знаю, где они, но очень сильно сомневаюсь, что там много денег. То, что я натаскал и еще натаскаю из развалин, на равнине быстро не продашь. В принципе, на равнине будет не тяжелее, чем здесь, но придется убивать, а это проблема. Здесь можно убить и дальше идти, как ни в чем не бывало, а на равнине рано или поздно на нас объявят облаву. Да и легализоваться нам как-то надо, а как, мы не знаем. В общем, жопа, но еще не пипец. Легализоваться, это что? Спросил Киррет. Получить бумагу, в которой написано, кто ты такой. А для этого надо зарегистрироваться в каком-нибудь городе в местной администрации, что ты законный и добропорядочный член общества, подданный какого-то короля или ему подобного. И у этого документа, паспортом он у вас называется или как-то еще, должна быть защита от подделки. Может быть, у вас такой документ выполняет артефакт, я не знаю. Как мы это сами сделаем? Нас ведь при первой же попытке легализоваться снова упекут в рабство. Значит, вы понимаете, что вам надо выйти во внешний мир, сказал Киррет, продолжая смотреть на меня, и понимаете, что самостоятельно этого сделать не сможете. Сделаю некоторое уточнение, продолжил я, лично для меня это не является проблемой. Я спокойно могу уйти в развалины и жить там годами. Тома тоже может остаться на месте и ее бандиты скорее всего не тронут. Выводить надо обязательно ребят, особенно цари. Я понял, и я готов вам помочь в этом, ответил Киррет, снова взглянув мне в глаза. Хотелось бы знать, что ты хочешь получить взамен, сказал я, продолжая дуэль взглядов. Ничего, пожал плечами умник, я подобное делаю не из корыстных побуждений, не верю, отрезал я. Если бы ты был готов сделать это за даром, то почему не занимаешься этим постоянно? Вон сколько рабов вокруг, которые нуждаются в твоей помощи, но ты не бросаешься к ним с предложением помочь. Выкладывай на чистоту, что ты от нас хочешь, или хочешь от меня лично. Хорошо, я обязательно расскажу это, но вначале я хотел бы услышать о твоих планах, Крис, на ближайшие годы, скажем на 5-10 лет. Среди искателей есть нормальные люди, кто своими злодейскими делами не заслужил бы смертную казнь. Задал я встречный вопрос. Были, но я бы не назвал их искателями, они были такими же, как и я, исследователями. Сейчас их уже нет, я остался один. Все остальные взрослые в проклятых горах, это одна сплошная мразь, как ты правильно сказал, давно уже заслужившая смертную казнь. Взрослых рабов я, естественно, не считаю. Тогда на ближайшие годы у меня план таков. 1. Убить всех бандитов в этих горах. Выпустить отсюда всех рабов на волю. Кому-то из рабов, к примеру, девочкам, организовать помощь властей на равнине, чтобы они смогли наладить нормальную жизнь в нормальном обществе, а не угодили в новое рабство. 2. Найти и уничтожить всех тех, кто поставлял местным бандитам малолетних рабов. Я считаю, что мало раздавить гриб, надо уничтожить всю его грибницу, его корневую систему. И вот когда все проклятые горы будут полностью зачищены, я хочу стать полноценным хозяином этих гор и спокойно заниматься здесь своими личными делами. Коммерческая составляющая таких дел простая. Серьезно сократить поток добычи отсюда на равнины, чтобы существенно поднять цены на рынке, а потом спокойно начать торговать ею, став монополистом. «Кто такой монополист?» – спросил заинтересованно Кирет. «Единственный продавец на рынке, диктующий ему свои цены и правила. Что касается остальных моих дел, то мне пока рано о них говорить, так как я еще мало что здесь знаю и понимаю. Под словом «здесь» ты подразумеваешь в этом мире, и в этих горах. Сколько тебе на самом деле лет, если не секрет?» 21. «Как твое настоящее имя?» – спросил Кирет. «Сергей Переверзев», – ответил я. «Но это имя никогда не используйте. Никто не должен знать его, и никто не должен знать, что в этом теле находится душа человека из другого мира. А как ты в нем очутился?» – спросил Кирет. «Кто бы мне это объяснил?» – вздохнул я. «Полтора года назад лег спать в своем мире, а проснулся уже в этом теле, ничего не понимающим и ничего не способным сделать. У меня такое подозрение, что Миля в руинах влез куда-то не туда и активировал какую-то очень мощную магию, которая и перетянула меня из моего тела в моем мире сюда, в тело Мили. Больше я сказать ничего не могу. Ну так что по поводу цены за твою помощь, что ты от меня хочешь? Ты знаешь, Крис сделал паузу Кирет. Когда ты озвучил мне свои планы на будущие годы, ты фактически слово в слово повторил все то, о чем я уже мечтаю лет 30. И если мы с тобой, объединив наши силы и возможности, сможем осуществить озвученное тобой, то это и будет ценой за мою помощь. Так что, мы партнеры? Спросил я умника с улыбкой, выставив на локоть через стол в его сторону свою правую руку. Мужчина взглянул мне в глаза, затем на мою руку, улыбнулся, а затем, пожав мою руку своей, ответил: «Да, мы партнеры». «А мы?» – воскликнула цари. «Тома, цари, Ник, вам есть куда идти, когда вы очутитесь на равнине в цивилизованном месте?» – спросил я. «Когда-то давно, когда я была такая, как цари сейчас, меня продали в рабство мои собственные родители. Так что мне идти некуда. Никому я не нужна из моих родственников, даже если кто-то из них еще жив. Да и мне никто не нужен. Теперь вы моя семья, если, конечно, не прогоните старуху». «Да ладно, ну какая ты старуха, баба Тома», — девочка прижалась к женщине, обняв ее, а потом сказала за себя: «Моих родителей убили разбойники, когда мы ехали в город на ярмарку, а меня продали в рабство. Родственники какие-то остались, но я им чужая. Не думаю, что меня ждет счастливое будущее, если я к ним заявлюсь. Я бы лучше с вами осталась. Всю мою семью продали за долги», — признался Ник. «Я даже не знаю, кто где оказался. Да и у нас в семье отношения были не очень, каждый был сам по себе. Искать других членов семьи и выкупать их из рабства, не уверен, что они со мной так поступили бы, будь у них такая возможность». «Ясно, тогда послушайте меня», — сказал Кирет. «У меня есть довольно большой дом, в котором я почти не бываю. Я либо здесь, либо в поездках по всему континенту. За домом присматривают несколько слуг. Вы трое совершенно спокойно можете поселиться в этом доме и помогать слугам присматривать за ним. Ник и цари, вам советую взяться за учебу. Если наши с Крисом планы реализуются, кому-то надо будет заняться продажей всей нашей добычи. Почему бы вам не стать коммерсантами? Понятное дело, что цари через несколько лет может выйти замуж, но я надеюсь, это не станет помехой в торговле артефактами. Ну и, как правильно сказал Крис, вам всем надо будет оформить паспорта, что я вам обязательно организую. Теперь хочу сказать еще об одном важном вопросе. Мы все с вами теперь повязаны очень серьезными тайнами. К примеру, никто не должен знать о том, через что пришлось пройти цари. Никто не должен знать о том, что вы все побывали в рабстве. Но главное, никто не должен знать правду о Крисе, о душе человека из другого мира в теле мальчика. Никто до поры до времени не должен знать об особом таланте Криса видеть то, что другие не видят. Если плохие люди узнают правду о Крисе, он легко может оказаться в рабстве, и причины могут быть разные. Кого-то заинтересует душа из другого мира, а кого-то таланты Криса. Даже если Крис придет в какую-нибудь авторитетную академию магии и расскажет профессорам о своем случае, они же сами и могут посадить его в клетку и никогда больше не выпустят на свободу. А уж юридическое обоснование для этого они выдумают, не сомневайтесь. Поэтому сейчас каждый из нас должен осознать, мы все повязаны тайнами друг друга. И если кто-то из нас не удержит чужой секрет, то и все остальные могут попасть в беду из-за того, что сокровенное каждого из нас всплывет наружу. Подумайте все хорошенько над этим. Мы это уже обсуждали, Кирет, и пришли к взаимопониманию, сказал я. Я рад, что твоя точка зрения совпадает с нашей. На следующий день пошли разбирать нашу волокушу. Кирет сокрушался и беззлобно ругался, разглядывая мое барахло. С одной стороны, я рад, что у тебя, Крис, хороший вкус и понимание, что ценно в развалинах, а что, никчемный мусор. Ты насобирал неплохую коллекцию. Но с другой стороны, меня огорчает, что мы все это приперли сюда. Если мы решили уходить отсюда, то зачем нам все это здесь? Почти все эти вещи надо тащить обратно в твое логово и припрятать это хорошенько на 2-3 года. Мало что из этого мы потащим с собой на равнины, так как нам лучше выходить из гор максимально облегченными. Скажу даже больше, многие мои вещи надо будет также перетащить в твое логово. Я за долгие годы здесь в горах устроил себе неплохое жилище, и теперь его придется бросить на пару лет, спрятав самое ценное в надежное место. И таким укрытием может быть только середина развалин, куда без твоей помощи никто добраться не сможет. Крис, вот как вам могло прийти в голову использовать данный ковер в качестве основы для волокуши? Ты хоть знаешь, за сколько его можно продать на столичных аукционах? За вырученные от его продажи деньги в крупном городе можно купить отличный дом в престижном квартале, а мы его по снегу волоком таскали. Ну, все-таки по снегу, не по камням, усмехнулся я. Это как раз замечательно, воскликнул умник. Надеюсь, после такого варварского обращения он не сильно пострадал. Теперь его надо тщательно упаковать и оттарабанить обратно до лучших времен. Еще такой момент, Крис, ты говорил, что здесь есть тайники, займись ими, а мы будем готовить все ценное, что есть в этом поселке, к транспортировке в твой лагерь. Я, наверное, поторопился заявить о тайниках. На самом деле это пока только моя гипотеза. Я здесь в поселке и ближайших окрестностях вижу пятна, которые, по моему предположению, могут оказаться тайниками. И много их? Заинтересованно спросил Кирет. Здесь поблизости 2-3, ответил я, мысленно вспоминая виденное ранее. А вообще я таких пятен видел 2-3 сотни, сейчас все и не упомню. И, что самое интересное, они всегда находятся в безопасных местах. Я никогда такие пятнышки не раскапывал, опасаясь преследователей, лишь присматривался к ним. Крис, ты вообще хоть представляешь себе, насколько у тебя ценный талант? Возбужденно воскликнул исследователь. Ты говоришь о старых тайниках искателей, которые делались сотни и сотни лет. Раньше, до того, как в этих горах все под себя подмяли банды, здесь царила дикая вольница. Каждый был сам за себя, правда попадались и группки, но чаще всего небольшие, 2-4 человека. И каждый всегда сохранял осторожность, потому как разбой между искателей был обычным явлением. То есть, каждый искатель мог в любой момент подвергнуться нападению и лишиться всех своих трофеев, а может даже и оказаться убитым. Чтобы не потерять свою добычу, искатели делали временные тайники, куда в течение летнего сезона складывали самое ценное, а по мере накопления переправляли добычу на равнину. В старые времена было не принято все выносить в последние недели перед закрытием проходов на зиму. Тогда искатели могли за лето сделать 5-6 ходок вовне, продавая добычу скупщикам внизу и пополняя запасы, так как в те годы не была хорошо налажена работа команд снабжения. Это сейчас у бандитов на каждом переходе есть группа людей, которые только и делают, что таскают им с равнины все необходимые. А раньше искатели запасались от силы на 2-3 недели, так как больше с собой просто не могли утащить. Многие перебивались охотой, но это отнимало время от поиска. Так вот, когда искателя убивали или он погибал от духов, то его тайник оставался бесхозным. И за многие годы здесь, в проклятых горах, таких кладов накопилось огромное количество. По сути, мы с тобой, когда очистим эти горы от бандитов, многие годы можем не лазить в развалины, рискуя жизнью и здоровьем, нам достаточно будет лишь потрошить все эти накопившиеся тайники и торговать их содержимым. Осознаешь наши перспективы, а то, аж дух захватывает», — ухмыльнулся я. «А здесь сейчас между бандами все поделено, они воюют между собой, в принципе, да», — подтвердил мое предположение умник. «Каждая банда контролирует свой проход, по обе стороны всегда есть небольшие селения, с этой стороны поселок банды, а с той стороны обычно оказывается небольшая деревня, часть населения которой обслуживает банду, снабжает ее продовольствием и поддерживает переход в рабочем состоянии, а также оказывает помощь тем, кто им пользуется. То есть, переходом может воспользоваться и посторонний», — уточнил я. «Конечно, если он готов заплатить деньги за переход», — подтвердил Кирет. «В годы моей молодости сюда приходило за сезон до двух десятков исследователей, не связанных с бандами, а сейчас я по сути один остался. Банды поделили лучшие зоны добычи между собой и стали со свободных исследователей требовать долю добытого именно их поляне, с каждым годом повышая ее. В итоге желающих заниматься этим становилось все меньше и меньше. Сколько всего бандитов в горах?» — продолжил я расспросы. «Всего 7 банд, в каждой от 8 до 16 взрослых, но это ориентир, так как точных цифр никто не назовет. В целом по всем горам летом может набраться сотня бандитов, может чуть больше, и сотни две с половиной детей. Иногда встречаются взрослые рабы, как, например, Тома. Получается, что в горах есть 7 проходов, вообще их 10, но об одном я только слышал, и лишь приблизительно знаю, где он. 2 прохода используются редко, так как они выходят в плохие места. Теоретически, нам никто не мешает попытаться пройти через один из них, но тут свои трудности. Если нам надо подняться сюда с равнины через такой проход, то придется нанимать помощников среди местных, а вот как это сделать, чтобы спуститься вниз, без посторонней помощи выйти на равнину очень трудно, если вообще возможно. Позвать же сверху местных на помощь просто нереально. Теоретически есть такой вариант. Я на свой страх и риск спускаюсь один, иду к местным, нанимаю помощников и возвращаюсь за вами. Но это очень рискованно. Если же мы пойдем через проход, находящийся под бандой, то тут другие проблемы, как разминуться с бандой. Один я могу выйти без проблем, но выходя вместе с вами, я столкнусь с неудобными вопросами. Как я смогу объяснить, почему со мной выходит 4 раба, а по-другому вас никто и не будет воспринимать? Раньше я всегда был один, и все прекрасно знают, что я никогда не использую рабов, а тут вдруг вывожу вниз сразу 4. Попадись мне всего лишь мужики, которые помогают при переходе, то там проблем не возникло бы, им только деньги плати, и они не будут задавать лишних вопросов. А вот столкнувшись с бандитами, от неудобных разговоров не уйдешь. Здесь есть 2 варианта выхода. При первом можно попытаться проскочить через переход до подъема наверх всей банды, но тогда проблемой станет проход через селение, находящееся возле прохода. Банда ведь со свежим мясом обычно квартирует как раз в этой деревушке перед подъемом, и мимо них пройти незамеченными очень трудно. Второй вариант заключается в том, чтобы затаиться недалеко от перехода, дождаться подъема всей банды наверх и попытаться спуститься вниз после того, как банда уже уйдет к себе в поселок. Но в этом случае мы столкнемся с постом охраны, который обычно остается на лето возле перехода. Как правило, это 1 или 2 сменных караульных. Их придется убивать или связывать. А в этом случае возникнут вопросы у мужиков, помогающих при переходе, так как летом они это делают только с разрешения караульного. Вот такие расклады, над которыми нам предстоит серьезно подумать. «Карта проклятых гор есть?» – спросил я. «Конечно, но в моем жилище. У меня идея, может мне попробовать найти лазейку через одну из дорог, что существовали еще до войны, когда последний раз проверяли проходимость этих дорог. Ты меня просто шокировал своим предложением», — пробормотал Кирет. «Никто к этим дорогам не совался уже многие и многие поколения. Для всех это просто непреложный закон, дороги непроходимые, точка. Но понимая природу твоего дара, я допускаю, что твоя идея вполне может быть реализуемой. Я вот о чем еще подумал», — продолжил я делиться своими соображениями. «Нам же не обязательно уходить из гор к моменту появления здесь бандитов. Никто нам не мешает уйти в такое место, где нас не найдут. И жить мы там можем до тех пор, пока у нас не закончатся припасы. И все это время мы будем спокойно искать варианты, как выйти из гор. Я могу проверять старые дороги. Если не получится, мы можем попробовать пройти по одному из тех двух мест, которыми редко пользуются и никто из бандитов их не контролирует. Не получится с ними, будем искать способ проскочить через проход, находящийся под бандитами. В итоге выйти мы можем даже летом, когда горы полностью очистятся от снега, лишь бы у нас хватило еды до того времени. Но охотой мы способны хоть до осени прокормиться. Вообще-то ты прав, задумался Кирет. У тебя, Крис, есть ценнейшие качества, свежий взгляд на вещи, которые для нас, обитателей этого мира, стали настолько привычными и непоколебимыми, что мы даже не задумываемся над тем, чтобы поставить их под сомнение. Наше мышление слишком закрепощено шаблонами, слишком привыкло двигаться по одним и тем же тропкам и даже не смотрит в ту сторону, где можно было бы проложить новый путь. В таком случае у нас полностью меняются планы. Теперь нам надо собирать все, что понадобится для организации полевого лагеря на несколько месяцев. Работы еще больше, но и времени у нас полно, так как к приходу бандитов нам достаточно лишь убраться в опасную зону, а там дальше по ней мы двинемся дальше. Для начала мы остановимся в твоем логове и начнем искать место для лагеря получше. Так за лето мы можем несколько раз поменять пристанище, пока наконец не выберемся на равнину. Ну все, хватит болтать, иди, копай свои тайники, а мы будем заниматься барахлом. Глава 9. Поход через проклятые горы. 3 недели у нас ушло на то, чтобы выгрести все сколько-нибудь ценное из бандитского поселка и перетащить в мое логово. Что-то могло нам понадобиться во временном лагере, остальное же мы решили прихватизировать. Причем скорее из вредности, чем от жадности. Главное не в свой карман положить, а вытащить что-либо у врага, пусть даже тебе это и не нужно. Я все это время раскапывал один тайник за другим, добавляя имущество в гору нашего богатства. Но бывало, что когда я притаскивал содержимое очередного клада, Кирет, глянув на мою добычу, морщил нос и бросал емкое слово «мусор». Однако иногда он чуть ли не прыгал от возбуждения, рассматривая мои находки и приговаривая: «Вот такие вещи с лихвой компенсируют десятки мусорных тайников». Наконец, мы бросили прощальный взор на бандитский поселок перед окончательным уходом. Никому не было жалко с ним расставаться. Даже баба Тома, которая прожила в нем 40-45 лет, не испытывала к этому месту никаких теплых чувств. Единственное, что ей было жалко оставлять, это могилку Ликуси, на что я ей пообещал обязательно когда-нибудь вернуться сюда, выкопать косточки мамы и перезахоронить их в более достойном месте. Кроме этого, мы колебались еще в одном, надо ли сжигать весь лагерь дотла, в итоге решили, что не стоит, так как бандиты сюда скоро приведут толпу детишек и нам не хотелось бы лишать их крыши над головой в пока еще холодные ночи. Поэтому мы просто отвернулись и направили свои стопы в сторону моего логова, которое теперь было буквально загромождено кучами всевозможного реквизированного у бандитов хлама, способного хоть как-то облегчить нам жизнь в ближайшие месяцы нашего существования под открытым небом. Мы много переживали по поводу натоптанной нами тропы, способной привести разъяренных бандитов к нашему временному пристанищу, но потом здраво рассудили, что скоро она исчезнет по мере таяния снега, так как немалая ее часть проходит по камням, да и весенние дожди с камней быстро смывают следы человеческих ног. К тому же бандиты вряд ли сунутся в опасную зону, куда эта тропа вела, а свежее мясо еще не скоро будет способно сделать что-либо путное в этих горах. Прибыв окончательно на место, мы с Кирытом оставили Тому, Цари и Ника обживаться на новом месте, а сами отправились к жилищу умника уже за его вещами. Путь был неблизкий, 3 дня шли пешком, и это я еще повел его короткой дорогой через опасные места. Кирет начертил мне палкой на земле примерную карту местности и показал по горам основные ориентиры, а я уже пошел напрямик, выискивая проходы в руинах. Когда мы добрались до его хижины, то он 2 дня собирал свои вещи, которые мы по-быстрому перетаскали в ближайшее опасное место, что было на пути к нашему временному лагерю, рассчитывая потом спокойно перенести все это до места за несколько раз. Кирет говорил, что к нему бандиты не часто наведываются, но мы предпочли перестраховаться. Кто его знает, какой кипиш может поднять бандитское сообщество, обнаружив разграбленный поселок одной из их шайк. Закончили мы свою эпопею с эвакуацией из уже обжитых мест как раз в те дни, когда по расчетам старожилов, Тома и Кирыта, банды должны были уже появиться в горах. Поэтому недалеко от границы опасной зоны наша банда решила организовать в направлении покинутого нами поселка сменный дозор, в котором я вместе с Цари и Ником сменяли друг друга, карауля появление бандитов. Все-таки мы немного опасались, что у бандитов может снести крышу, и они, забыв об опасности, способны ломануться в развалины на поиски злодеев, посягнувших на дорогое для них место промысла. Где-то через неделю наблюдений мы действительно заметили в отдалении каких-то людей, бродивших вдоль нашей исчезающей тропы, подходили к границе опасной зоны, топтались на месте, смотрели в нашу сторону, спорили о чем-то, но так и не решились идти дальше. Еще через несколько дней к этому месту подошла группа из двух взрослых и нескольких мальчишек. Бандиты указали детям в сторону развалин и явно приказали идти на разведку. Поначалу мальчишки шли в указанном направлении неуверенно, бродя туда-сюда, высматривая непонятно что. От тропы к тому времени не осталось никаких следов, тем более для неопытного детского глаза. Но прошел час, потом другой, и мальчишки постепенно осмелели, стали более резво шастать по развалинам, заходя все дальше вглубь. До нашего лагеря было еще довольно далеко, но тенденция мне не нравилась. В тот день повезло, что была моя очередь нести дозор, поэтому мне удалось увидеть неприятную, но довольно познавательную для меня картину. Я стал свидетелем того, как мальчишки стали заходить в места, светившиеся остаточной магией. Случилось это раз, другой, третий, но ничего тревожного не происходило. Мальчишки, попадавшие в такие пятна, продолжали бродить по развалинам, как ни в чем не бывало. Я уже начал размышлять, что все эти страхи перед опасными зонами слишком надуманные и на самом деле не так уж и угрожают людям, оказавшимся в них. Конечно же, мне, биологу-недоучке, было ясно, урон организму может проявиться с большой отсрочкой, но в то же время я давно уже задумывался, а все ли пятна, которые мы с Милей каждый раз так старательно обходили, представляют угрозу для живого организма. И вот в момент таких рассуждений я вдруг увидел то, от чего у меня кожа пошла даже не пупырышками, а огромными пупырищами. Один из мальчишек зашел глубоко в пятно призрачного света, и внутри этого полупрозрачного облачка вдруг произошло какое-то движение, словно волна по нему пробежала. Но волна была не линейная или круговая, она прошла по какой-то хитро вырисованной структуре. И я при этом не сумел понять природу этой волны. Менялся то ли градиент освещенности, то ли цвет. В общем, одно могу сказать, произошла какая-то хрень. И если это световое облачко действительно было магией, то она либо сработала, как и было задумано ее создателем, а задумки у него были явно злодейские, либо энергия просто разрядилась на тушку, которая слишком неосторожно к ней прикоснулась. Наверное, что-то подобное происходит со статическим электричеством, когда ты приближаешься к тому месту, где оно скопилось. В общем, когда эта долбанная магия шевельнулась, пацан, вокруг которого это движение произошло, упал и начал орать. Я уж не знаю, какие ужасы мальчишкам рассказывали о том, куда их направляют, какие инструкции давали, но было видно, дети понимают, что вокруг них опасно. Никто не бросился на помощь пострадавшему. Все застыли, как вкопанные, и лишь смотрели на орущего. Затем медленно, по шажочку начали переступать в сторону поселка, откуда их привели. Видя, что их никто ни за что не хватает и не кусает, мальчишки стали увеличивать скорость и скоро уже бежали, сломя голову. Раненый мальчишка затих где-то через полчаса. Мне ужасно хотелось вытащить его тело и изучить на предмет произошедших изменений, биолог я все-таки или просто пописать вышел, однако разум мой одержал победу над научным любопытством, и я только лишь сходил поближе к затихшему пацану, чтобы осмотреть его с безопасного расстояния. На роже у мальчишки застыла физиономия то ли ужаса, то ли сильной боли. В общем, смерть ему вряд ли понравилась. С того дня я стал очень серьезно относиться ко всем этим светящимся пятнам, духам и жабам, о которых мне рассказывали Цари и Ник. Среди искателей укоренился такой образ, что иногда на добыче может сидеть жаба. Если дух – это остаточная магия, привязанная к месту, то жаба – это то же, что и дух, но только привязанный к предмету. И когда человек берет такой предмет, то жаба переходит на него и начинает убивать. К этим рассказам я с самого начала не относился легкомысленно, так как еще до встречи с Цари и Ником видел собственным глазом этих жаб. Они действительно сидят на некоторых предметах. Ребята рассказывали, что бандиты никогда не берут добычу в руки до тех пор, пока ее не полапают руками несколько свежаков. Из-за этого даже покалеченное мясо иногда не добивают, а держат в поселке специально для того, чтобы оно своими руками снимало жаб с добычи. Я спрашивал Кирыта, как он выходит из затруднения с жабами, на что тот со вздохом сказал, что те, у кого нет мяса, используют для этих целей животных. Например, держат при себе собачек-дворняжек или ловят на месте каких-нибудь зверушек и держат их в клетках специально для таких случаев. Услышав это, моя сущность биолога дернулась так, словно ее ударило током. Но потом я подумал, что для меня пока важнее самому выжить, чем лезть в мораль чужого мира.